Откуда там кафе? Там трущоба. Чибис не спорил, просто сказал: «Идем». Наш семиэтажный дом с зелеными кровлями и острыми башенками состоял из двух корпусов. Их-то и соединяла перемычка во дворе. На улице Красина между корпусами был разбит сквер с клумбами и фигурными камнями. Привычное для меня место. Но мы сюда не пошли, а выбрались к дому с тыла, в газетный проезд. Оба корпуса смотрели сюда плоскими торцами без окон. Между ними и располагалась та, неуютная, часть двора. Двухэтажное строение кособоко возвышалось над машинами и штабелями ящиков. И сразу было видно, лет 100 ему, не меньше. Мне вообще-то нравятся старинные дома. Те, что с резьбой, фигурными балконами, всякими надстройками, жестяным кружевом и хитрыми крылечками. Но в этом здании не было ничего привлекательного. Ржавая крыша, квадратные окна с плоскими карнизами, щелястая обшивка из досок. Доски были когда-то покрыты серо-зеленой краской, теперь она облезла. Не дом, а большой сарай. Только одно слегка украшало его. Большое полукруглое окно с переплетом, похожим на тележные спицы. Некоторые стекла между спицами были разноцветные, наверное, еще со старинных времен. А некоторых не было вовсе. Окно располагалось над крыльцом с кривым навесом и двустворчатой дверью. К двери вела среди машины мусора мощеная кирпичом дорожка. Мы пошли по этой дорожке. Над навесом торчала приколоченная к столбам широкая доска, желтая, с черными буквами. «Кафе Арцеулов» с твердым знаком. Буквы были с завитушками, как в старинном журнале «Нива». Я не очень удивился названию, у нас в городе хватает всяких таких вывесок. Есть пивной ресторан «Ермолаев» с твердым знаком, есть чайная в гостях у Раневской, есть таверна «Господин Протасов» с двумя твердыми знаками. Был знаменитый купец когда-то. Но все же странно, что кафе открыли в этой вот развалюхе. Я и не знал, что здесь такое заведение, не обращал внимания. Оно тут давно, просто его мало знают. На улице даже вывески с указателем нет. «Да, но кому надо, тот найдет», — отозвался Чибис чуть горделиво. «Понятно. Ты вот нашел», — заметил я и слегка забоялся. «А нас оттуда не попрут?» «Нет, меня там знают». Подошли к дверям. Чибис потянул витую медную ручку, правая створка отошла. По ногам дохнуло мягкой прохладой, а по лицу — запахом чего-то жареного. Вкусно так. Мы спустились по нескольким ступенькам, прошагали через полутемные сени с окном пустого гардероба. Чибис раздвинул занавес из пробковых висюлек, и... я увидел самолет. Это первое, что я увидел. И у меня натурально отвисла челюсть. Конечно, это была модель, но такая громадная, что в первый миг самолет показался настоящим. Размах крыльев — 1.3 метра. И все в нем казалось настоящим. Мотор с торчащими во все стороны ребристыми цилиндрами, блестящий красный пропеллер, колесики с резиновым узором на пухлых шинах, выгнутое ветровое стекло. За стеклом сумел бы, пожалуй, поместиться пацаненок вроде Санчика. Под серебристой обшивкой проступали гнутые рейки каркаса, как у старинного аэроплана. Да и весь он был старинной конструкцией, как те летательные аппараты, на которых отчаянные авиаторы 100 лет назад выписывали первые бочки и мертвые петли. «Вот почему Арцеулов», — сразу догадался я. Это была фамилия летчика, которого в давние времена знала вся Россия. Кажется, это он первым в мире выполнил смертельную фигуру штопор. Чибис потянул меня за локоть. «Клим, идем!» «Ну да, ему-то все здесь было знакомо». Мы двинулись через обширное помещение. Ничего себе кафе, целый вокзал. Всюду стояли длинные некрашенные столы. За столами сидели широкоплечие дядьки в клетчатых рубахах или полосатых майках под распахнутыми безрукавками. Мне они все почему-то показались похожими на водителей дальнобойщиков. Правда, водителям не положено спиртное, а на столах там и тут торчали квадратные бутыли с красной жидкостью. Явно не с томатным соком. Дядьки с бульканьем наливали жидкость в объемные кружки, не спеша глотали, вытирали обшлагами губы. Между бутылями стояли блюда с чем-то мясным и ароматным. Гости, сделав глоток, ухватывали пальцами жареный кусок и неторопливо жевали, запрокинув щетинистые подбородки. «Как в пиратской таверне», — подумалось мне. Посетителей было немало, но помещение казалось полупустым, такое вот просторное. Слышны были разговоры, но они громкие, как бы вполголоса. И доносилась откуда-то еле слышная музыка. Похоже, что мелодия из кино «Звездные войны». Я шел рядом с Чибисом, глядя то вокруг, то снова на самолет. Он висел у серого бугристого потолка. Я запоздало удивился. Почему такой высокий потолок? Снаружи-то первый этаж выглядел совсем низким.